Глава 21. После побега. Старый советник, не выспавшийся и раздраженный итогом последней поездки, заслонил собой окно. Его худая вытянутая тень легла на Харио. Тот растерял все бахвальство с тех пор, как его застали во время сделки в таверне, и теперь смиренно отвечал на пытливые вопросы Фергюса. В зале стояла прохлада. Старик настежь открыл окно в кабинете, где обычно собирался Верховный Совет, и, заложив руки за спину, медленно подошел к Харео. «Давай-ка повторим все еще раз», — кашлянул он. «Значит, в той таверне ты работал?» Харео смотрел против солнца, из-за чего советник превратился для него в темный зловещий силуэт. Он подтвердил тихо, но не без раздражения. «Да, работал. Вам нужны подробности моей работы?» «Да нет, я и так примерно представляю себе, как ты работаешь. Куда больше меня интересует сбежавшая девушка», — сказал старик крючковатыми пальцами, сжимая спинку стула. Он уже выяснил, что таинственную девушку, ту самую, о которой твердил принц, зовут Мираби. Советник помнил, как уловил в окне второго этажа женский силуэт. Кто знает, может ее, может и нет. Он слышал грохот и ругань в таверне, видел, как сквозняк грубо распахнул дверь и поднял пыль возле входа. А через несколько минут оттуда выбежали призраки Инквизиции с криком, что гонятся за повстанкой. Вдалеке надрывалась лаем собака. Из окон таверны со второго этажа раздавались раздраженные голоса. Это Маргарет ссорилась с мужем. Да хозяин таверны причитал, что призраки выбили дверь и распугали посетителей. Фергюс не стал вмешиваться в их дела. Солнце слепило, а от напряжения вспотела лысина. Переговорив со служанками, старик отправился к указанному ими домику, туда, где жила беглянка. Мелкое оконце освещало скудную обстановку комнаты. Под жесткой кроватью, укрытой заштопанным одеялом, нашелся сундук с парой сменных платьев и какими-то склянками с жижей. На столе лежали простенькие заколки и гребень, сорвавшие из головы девушки несколько нежно-розовых волос, а на приставленном рядом стуле висела ночная сорочка. Ничего более Фергюс не нашел. Он приказал призракам караулить дом, хотя мало верил в то, что беглянка, если она не совсем глупа, вернется сюда. Ссоры в таверне тем временем стихли. Фергюс подловил принца с принцессой и ее мужем и отправил в Мон-де-Таль. Сам, весь пыльный, взмокший от беготни по деревне, остался напротив таверны. Старик оседлал одного из коней, принадлежавшего призракам, и сделал спешный круг по деревне. Призраки вдоль и поперек прошерстили округу, но Фергюс хотел удостовериться, что самолично сделал все возможное для поимки преступницы. Домой он вернулся поздно, когда солнце уже накрылось одеялом горизонта. Девушку так и не нашли. «Так ты знаком с ней?» «Как так вышло, что ты не узнал девчонку?» Склонившись над Харио, вопрошал он. «Да как я должен был ее узнать? Я ее даже не рассматривал. Она обычная служанка, каких куча в таверне. Она просто подавала нам еду. Я даже не сразу понял, что девушка убежала, и все из-за нее всполошились. Сколько раз я еще должен это повторить, чтобы вы, наконец, поверили?» «Пока не убедишь меня!» — отрезал Фергюс. Харио поджал губы. Несмотря ни на что, советник поверил ему. «Ладно, оставим это», — сжалился Фергюс. «Как ты объяснил все, Маргарет?» Харио насупился. Сложил руки на груди, и рубашка пошла волнами на сгибах. Под его глазами, смотревшими угрюмо, темнели круги, признаки усталости. «Никак. Она со мной не разговаривает», — пожаловался он. «После того, как Ник рассказал ей... все подробно про беглянку. Маргарет решила, что я как-то связан с этой девушкой. А я еще раз повторяю, не связан я. Я во время нападения на карету не видел ничего, кроме кулаков. Но Маргарет не хочет меня слушать!» Вполне искренне всплеснул руками Харио. «Что ж, тебе придется хорошенько постараться, чтобы помириться с ней!» Харио молчал и, прищурившись, рассматривал Фергюса. «Помириться? А вы разве не собираетесь выгонять меня из Мон-де-Таля?» — уязвленно спросил он. Фергюс вздохнул. Разумеется, он хотел бы избавиться от Харио. «Но пока не вернется Демир, с хорошими новостями нет. Нам все еще могут понадобиться твои деньги. И никаких больше сделок с таверничком. Мои призраки разберутся с ним и с его клиентами». На загорелом лице Харио задергали желваки. Ему постоянно приходилось смотреть на советника снизу вверх, и он то и дело устало разминал затекшую шею. «Но тогда у меня будут денежные проблемы», — сказал Харио, уткнув взгляд в пол. Сквозняк пробежался по лысине и по спине Фергюса, а затем резко свернул в сторону, и старик приметил, как шелохнулась запертая до этого дверь. «Проблемы? Значит, ты не настолько богат, как смог уверить в этом Демира?» — холодно спросил советник. Он вытянул шею и рассмотрел в дверях незваного гостя, который подслушал, если не весь разговор, то хотя бы его часть. Харио паник. Он открыл было рот, чтобы поспорить, но Фергюс опередил. «Иди, друг мой, иди. И помни, если мне что-то не понравится, то я мигом выставлю тебя из Мондо Италия, даже если ты успеешь помириться с Маргарет». «Не угрожайте мне. У меня есть достоинство, через которое не стоит переступать», — оскалил зубы Харио. «Я умею сопротивляться, и уж поверьте, если что, смогу доставить вам с Маргарет хлопот». «О как!» — хмыкнул советник. Часто он слышал скулящие оскорбления завистников за спиной. А этот хотя бы оказал честь выдать все в лицо. Впрочем, терпеть словесные плевки Фергюс вовсе не собирался. «Друг мой, не пытайся менять правила игры, в которую не умеешь играть. Проиграешь с позором», — предупредил он и указал на выход. «Разговор окончен». Харио наверняка хотел обменяться еще парочкой колкостей, но, увидев человека в проеме приоткрытой двери, делать этого не стал. Он гневно отшвырнул стул, который случайно преградил ему дорогу, и метнулся к выходу. На прощание Фергюс получил от него взгляд грубый и резкий, как выстрел из пистолета, и дверь с грохотом влетела в стену. Старик усмехнулся. Он спокойно сидел на месте и слышал, как Харио, не оборачиваясь, спешно преодолел коридор на этаже и побежал по лестнице королевской башни. Звук его шагов вскоре стих, и Фергюс остался наедине с тишиной. «Ну же!» — громко сказал советник. «Заходи, раз пришел!» В коридоре раздался тихий кашель, и на пороге кабинета появился принц. «Подслушивал?» — спросил его Фергюс. «Ни капли». «Чего ты хотел?» Никас прошел в кабинет и уселся за стол перед советником. С тех пор, как в Эфлее объявился неведомый зверь, интерес принца к государственным делам расцвел. Фергюс только радовался такому запалу, хоть и не без удивления. Он думал, что юный принц еще долго будет скучать по учебе и привыкать к жизни в замке. Но Ника освоился, и воспоминания о прошлой жизни, судя по всему, уже не тянули его обратно. «Я хотел знать, не нашли ли вы ту девушку?» Принц облокотился на стол, в глазах плясал огонь азарта. «Нет», — расстроил его Фергюс, — «в деревне ее больше нет». «Надо искать за деревней, в лесу и дальше по округе». Ник сильнее налегал на стол и скреб ногтями ладонь. «В девушке что-то есть, с ней все не так просто. Тогда в лесу повстанцы исчезли без следа, и она сама будто бы испарилась в воздухе. Что-то тут не так, понимаете?» Фергюс кивнул. «Понимаю». В голосе Ника ему послышалась некая загадка, уклон в сторону, будто бы тот что-то не договаривал. «Девушку будут искать везде». «Давайте я тоже поеду ее искать. Я хорошо запомнил, как она выглядит. Я сразу узнаю ее, если увижу». «Нет, друг мой, это небезопасно. Оставь дело призракам». «Это нечестно», — заспорил Ник. «Они бы не обратили на нее внимания, если бы не я. Давайте я поработаю призраком». «Нет». Слишком часто советнику приходилось произносить это слово, и каждый раз он с унылой готовностью противостоял настойчивости собеседника. «Быть призраком не так легко, как тебе кажется. Это непросто — в серой одежде гулять по подвалам Инквизиции, вытягивать тайны из людей и искать преступников. Это вечная опасность, холод ночных розысков и голод долгих ожиданий в засаде. Это постоянные угрозы и лишения. Призракам приходится отказаться от многого, от личной жизни, например». Никас отпрянул от стола и крепко сжал руки на груди. Он из-под лобья смотрел на Фергюса, скрывая свои мысли в глубокой тьме. «А ты молод. У тебя сейчас другое должно быть на уме». С улыбкой закончил советник. Губы принца дрогнули в попытке улыбнуться в ответ. «Но вы же хотели, чтобы я нашел себе какое-нибудь полезное дело. И вот я нашел...» Ник склонил голову на бок и, долго не отводя взгляд, смотрел на старика. «Я советую тебе все же хорошо подумать», — улыбнулся Фергюс. «Я подумаю», — кивнул Ник.